Игра в кости. «Господин мой, ворота открываются!» Роран оторвался от карты, которую внимательно изучал, и в палатку ворвался один из дозорных, весь красный, задыхаясь от быстрого бега. «Которые ворота?» Спросил Роран, чувствуя, как его охватывает прямо-таки могильное спокойствие. «Выражайся точнее!» Он отложил в сторону палочку, с помощью которой отмерял расстояние. «Те, что ближе к нам! На дороге! Не на канале!» На бегу, выхватывая из-за пояса молот, Роран бросился к южному краю лагеря. Глянув в сторону раскинувшегося перед ним Роуза, он, к своему неудовольствию, увидел, что из ворот появился отряд в несколько сотен всадников. Яркие боевые знамена хлопали на ветру, пока всадники строились у черного зева ворот. «Они же нас на куски порубят!» С отчаянием подумал Роран. В лагере осталось всего человек 150, и многие из них были ранены, так что вряд ли смогли бы драться. Остальные были на мельницах, которые он посещал накануне, или в слюдяных шахтах, находившихся еще дальше по побережью, или на берегах самого западного из каналов, подыскивая баржи, необходимые для успешного выполнения задуманного Рораном плана. Никто из них не успел бы сейчас быстро вернуться в лагерь и отразить нападение вражеского отряда. Раздавая задание, Роран понимал, что оставляет лагерь практически без защиты, но все же надеялся, что население Ароуза слишком напугано недавними попытками штурмовать город и вряд ли предпримет какую-то дерзкую контратаку. А тех воинов, которых он оставил при себе, было, как ему казалось, вполне достаточно, чтобы создать видимость хорошо укрепленного и полного людей лагеря. Но он сильно заблуждался. Возможно, защитникам Ароуза каким-то образом удалось узнать о намерениях Рорана. Он хоть и не был в этом уверен, но все же предполагал, что это так, глядя на конный отряд, что строился сейчас у городских ворот. С другой стороны, если бы эти кавалеристы и намеревались вступить в бой с его войском, то их должно было бы быть по крайней мере в два, а то и в три раза больше. Но так или иначе, а сейчас нужно было любой ценой предотвратить атаку и спасти людей от неминуемой гибели. Баудар, Карн и Бригман подбежали к нему с оружием в руках. Карн поспешно натягивал свою кольчугу, а Баудар сказал: «Ну и что будем делать?» «Да ничего мы сделать не можем!» Взвился Бригман. «Ты погубил всю затею, молотобоец! Собственной глупостью погубил! Теперь нам всем придется спасаться бегством, пока эти чертовы всадники нас не прикончили!» Роран сплюнул. «Отступать? Нет уж, отступать мы не станем. Пешими нам от них не уйти. Да если б кто-то и мог, я все равно никогда не бросил бы своих раненых товарищей. Ты что, не понимаешь?» Снова заорал Бригман. «Нам тут конец, если останемся. Нас попросту прикончат. Или еще хуже, в плен возьмут!» «Прекрати, Бригман! Я же сказал, что не собираюсь удирать поджамший хвост!» «Это почему же? Не желаешь признавать собственного поражения? Видно, рассчитывал кое-какой навар получить в результате своей бессмысленной затеи! Ты только вред один варденам приносишь!» А под стенами города всадники уже подняли свои мечи и копья, и громко крича и улюлюкая, так что было слышно даже в лагере, вонзили шпоры в бока коней, которые стопотом ринулись через пологую равнину прямо на лагерь варденов. И Бригман, увидев это, поспешил завершить свою гневную тираду. «Но я не допущу, чтобы ты загубил столько жизней во имя собственной гордыни! Можешь оставаться, если тебе надо, а мы...» «Тихо!» – проревел Роран. «Заткни свою пасть, или я сам тебе ее заткну! Баудар, последи за ним. Если он сделает что-нибудь такое, что тебе не понравится, дай ему попробовать твоего меча!» Бригман чуть не лопнул от злости, но прикусил язык, поскольку великан Баудар тут же, взмахнув мечом, приставил к его груди остриё. Роран догадывался, что у него в распоряжении не более 5 минут, чтобы решить, как действовать дальше. Всего 5 минут, и от них зависело столь многое. Он попытался представить себе, скольких всадников им удалось бы сразу убить или ранить, чтобы остальные, испугавшись, попросту ускакали бы прочь. Но почти сразу отринул подобную возможность. Здесь, на этой равнине, у них явно не было никаких преимуществ. И они, будучи столь малочисленными, попросту не смогли бы сдержать натиск кавалерийского отряда. «Если мы вступим в бой, то победу нам не одержать. А значит... А что если попытаться напугать их? Но как? Огнем?» Огонь, правда, мог оказаться весьма коварным союзником для тех, кто оставался в лагере. И потом, мокрая трава вряд ли загорелась бы, разве что начала бы дымить. И проку от этого не было бы никакого. Он посмотрел на Карна. «Скажи, ты не мог бы создать двойника Сапфиры? Ну, привидение такое. Пусть бы она и была не слишком на себя похожа, но могла бы хоть взреветь и пламя выдохнуть, словно и впрямь здесь находится». Впалые бледные щеки заклинателя стали совсем белыми от волнения. Он неуверенно покачал головой, в его глазах плескалась паника. «Может, и смог бы. Не уверен. Я никогда раньше ничего такого не делал. Это значит, мне придется воссоздать ее образ по памяти? А вдруг она окажется совсем не похожа на настоящую Сапфиру?» Он мотнул головой в сторону приближающихся всадников. «Тогда они наверняка сразу разберутся, что к чему». Роран вонзил ногти в ладонь. Оставалось в лучшем случае 4 минуты, а то и меньше. «Может, все-таки попробуешь? Нам нужно просто отвлечь их, смутить!» Он посмотрел в небо, надеясь увидеть хотя бы грозовую тучу, но увы. Над лагерем проплывала лишь парочка легких облачков. «Неуверенность в собственных силах, сомнения. Чего еще боятся люди? Неведомого! Того, чего не могут понять! Вот оно!» В одно мгновение перед Рораном промелькнуло с полдюжины разных планов того, как можно было бы поколебать уверенность противника. И каждый новый план казался еще более невероятным, чем предыдущий. И тут в голову ему пришла одна идея, настолько простая и одновременно рискованная, что он сразу за нее ухватился. Ибо в отличие от всех прочих, эта идея льстила его «я». А для осуществления требовалось участие всего лишь одного человека, кроме него самого – Карна. «Ступайте все в лагерь и прикажите людям спрятаться в палатках!» – крикнул Роран на ходу. «И пусть сидят тихо, чтобы не было слышно ни звука, пока эти кавалеристы не подъедут совсем близко!» Сунув молот за пояс, Роран отыскал в ближайшей палатке среди спальных принадлежностей, валявшихся на земляном полу, какое-то грязное шерстяное одеяло и бегом бросился к костру, на котором готовили пищу. Там он подхватил под мышку толстый обрубок пня, которым пользовались как табуретом, и рысью взлетел на небольшой бугорок, находившийся в 100 футов от палаток. «Пусть кто-нибудь принесет мне игральные кости и рог с медом!» – крикнул он. «И еще мой походный стол вместе с разложенными на нем картами! Да быстрее же, черт побери!» За спиной у него слышался топот ног и звон каких-то предметов. Это люди бросились в рассыпную и нырнули в палатки. Уже через несколько секунд небывалая тишина окутала лагерь. Какие-то звуки производили только те, кого Роран послал за столом и картами местности. Роран не стал тратить времени и оглядываться. На вершине бугорка он постарался как можно устойчивее пристроить толстый пень и, убедившись, что пень стоит вполне прочно, сел на него и огляделся. По плавному откосу холма к нему мчались атакующие кавалеристы. До их прибытия оставалось в лучшем случае 5 минут, и Роран всем телом чувствовал, как гудит под его пнем земля, сотрясаемая ударами мощных копыт, и это ощущение усиливалось с каждой секундой. «Но где же кости и мед?» – крикнул он, не отрывая взгляда от кавалеристов. Затем одним движением руки он пригладил бороду и расправил рубаху. Ему было страшновато, и он уже жалел, что не надел свою металлическую кольчугу. Но разумом, в котором вдруг проснулись небывалые холодность и хитрость, понимал, что подобная беспечность, то, что он сидит вот так без доспехов, без оружия, совершенно спокойно, должна еще сильнее впечатлить врагов. Та же холодная сторона рассудка убедила его даже молот оставить заткнутым за пояс. Пусть им кажется, что он в их присутствии чувствует себя в полной безопасности. «Извини», – беззвучно прошептал Карн, подбегая к нему. Он вместе с еще одним Варденом принес из палатки Рорана маленький складной столик и лежавшие на нем карты. Столик, накрытый одеялом, поставили перед Рораном. Карн сунул Рорану в руку рог, до половины полный пьянящего медового напитка, сваренного гномами, и кожаный мешочек с 5 самыми обычными игральными костями. «Давай быстрее отсюда!» – прошипел Роран, и Карн уже повернулся, чтобы уйти. Но Роран вдруг схватил его за руку и спросил. «Слушай, а ты не мог бы сделать так, чтобы воздух вокруг меня дрожал? Знаешь, как над костром в зимний день?» Карн прищурился. «Могу, наверное, но что хорошего? Просто сделай так, если можешь, и все. И скорее уходи, прячься!» Тощий заклинатель бросился обратно в лагерь, а Роран встряхнул кости в мешочке и высыпал их на стол, как бы играя с самим собой, а потом принялся подбрасывать кости в воздух одну за другой и ловить их тыльной стороной ладони. Его отец Гэрроу частенько развлекал себя подобной забавой долгими летними вечерами, покуривая трубочку и посиживая в старом кресле-качалке на крыльце их дома в долине Паланкар. Иногда он и Рорану позволял сразиться с ним в кости, только Роран всегда проигрывал, так что Гэрроу предпочитал состязаться в игре с самим собой. Хотя сердце так и стучало в груди, что Роран чуть не оглох от его грохота, а ладони стали влажными и липкими, внешне он ухитрился сохранить вполне спокойный вид. Если этот гамбит вообще имеет хоть какой-то, пусть даже самый слабый шанс на успех, ему необходимо держаться с непоколебимой самоуверенностью, какие бы чувства ни владели в данный момент его душой. Не отрывая взгляда от игральных костей, он не пожелал поднять глаза, даже когда всадники стали окружать его, подъезжая все ближе и ближе. Звук мчащихся галопом коней становился все громче, и Рорану стало ясно, что они, по всей вероятности, намерены просто его растоптать. «Какой странный способ самоубийства!» Мрачно улыбнулся он и подумал о Катрине и о своем будущем ребенке. Как ни странно, но ему стало спокойнее при мысли о том, что если ему самому и суждено погибнуть, его кровная линия не прервется. Это, конечно, было не бессмертие, каким обладал Эрагон, но все же некое подобие бессмертия. И этого Рорану было вполне достаточно. В последний момент, когда кавалеристы были от него всего в 2 шагах, кто-то крикнул. «Эй-эй, придержите коней! Я сказал, придержите коней!» И вырвавшиеся вперед кони, звеня сбруей и хрустя упряжью, с трудом замедлили бег и остановились. А Роран по-прежнему сидел, вперев взгляд в брошенные кости, и маленькими глоточками попивал пенистый медовый напиток. Потом он снова подбросил кости. 2 штуки поймал тыльной стороной ладони и стал внимательно их рассматривать. Вокруг него разливался теплый и мирный запах свежей земли, взрытый конскими копытами, а также, куда менее приятный, запах взмыленных конских тел. «Эй, ты там, друг любезный!» Услышал он голос того же человека, который приказал остановить коней. «Эй, я к тебе обращаюсь! Ты кто такой? И чего это так спокойно посиживаешь, себе да мёд попиваешь? Словно тебе до остального мира и дела нет. Утро, конечно, и впрямь чудесное. Да только для игр в кости, по-моему, не годится. Неужели мой отряд не заслужил такого уважения, чтобы нас встречали с мечами наголо? Ты кто такой? Я тебя спрашиваю». Медленно, словно едва заметив окруживших его вражеских кавалеристов, и сочтя это фактом малозначимым, Роран поднял глаза и уставился на маленького бородатого человечка с невероятно ярким плюмажем на шлеме. Человечек сидел верхом на громадном вороном боевом коне, который пыхтел, точно пара хороших мехов. «Я тебе не любезный друг, и уж во всяком случае точно не друг», сказал Роран, не делая ни малейшей попытки скрыть то, что ему не слишком приятно столь фамильярное обращение. «Ты кто такой, собственно, что так невежливо прерываешь мою игру?» Длинные пестрые перья на макушке крошечного воина возмущенно закачались.